28 октября. Местное время 18:30, Япония, остров Хонсю, защищенный КП 5-го авиакрыла US Navy возле авиабазы Ацуги. Через 17 часов 30 минут после начала конфликта. 18 суперсейбров 18-го тактического авиакрыла, выходя к целям на малых высотах со стороны Японского моря в зоне Каннын, Сокчхо, атакуют свои объекты к югу от 38-й параллели и восточнее разграничительной линии Йоджу-Йончхон. Каждый суперсейбр несет одну МК-7 мощностью 61 килотонну. Список целей — мосты, дорожные узлы, обнаруженные разведкой позиции тяжелой артиллерии, скопление войск, временные переправы, позиции РЛС и зенитных частей. 9 суперсейбров 18-го тактического авиакрыла, выходя к целям на малых высотах со стороны Желтого моря в зоне Хвасон-Сокчхо, атакуют свои объекты к югу от 38-й параллели и западней разграничительной линии Йоджу-Йончхон. Список целей такой же, джентльмены. Смотрите выданные вам листы. 6 суперсейбров несут одну МК-7 мощностью 61 килотонну, 3 F-100D несут по 4000 фунтовых кассеты, снаряженных 10-футовыми бомбами с GB-GAS, в смысле с зарином. Они обрабатывают районы вокруг Сеула и сам город. Те немногочисленные наши части, которые еще держатся в этой зоне, получат предупреждение о возможной химической атаке, начиная с 19:00. Пилотам шестерки суперсейбров с МК-7 прошу обратить внимание на районы переправ возле Ханама и дорогу Уиджонгбу Тондучхон. Два черта были сбиты в этих зонах, предположительно, ракетами SA-2 Guideline. Дополнительно суперсейбры несут по два сайдвинера, самолеты, несущие МК-7, еще по два дополнительных топливных бака, больших по 335 галлонов. Далее. Ребята из 479-го тактического авиакрыла, вы опоздали сегодня утром на раздачу подарков от русских, но вам предоставляется честь поджарить этого маленького ублюдка Ким Ир Сена за его сегодняшнее художество, причем где бы он ни прятался. Ваше крыло заходит со стороны Желтого моря на больших высотах по целям Северной Кореи. Вот список. Промышленные центры, транспортные узлы, мосты, места дислокации войск, склады боеприпасов. Стандартная нагрузка для одного F-104C, одна МК-28Y1 по 70 килотонн, пара сайдвиндеров и два подвесных бака. Сухой казенный голос Виктора, выглядящего тенью прежнего себя, неожиданно был прерван репликой из группы сидевших на предполетном брифинге летчиков. «Почему заход не со стороны Японского моря? Также значительно ближе», — недовольно спросил командир 479-го крыла. «Мне не представляется благоразумным осуществлять заход через район, в котором уже утром было ожесточенное столкновение с русскими. Зачем дразнить раненого медведя, если мы не собираемся к нему в гости? Тем более, что утром там присутствовали новейшие русские фишпот Су-9. Они здорово прорядили стратоджеты Лапа и вдобавок сильно потрепали ТАДы 51-го крыла. Пилоты ТАДов отмечали, что русские превосходят F-105 и по высоте, и по маневренности, не уступая им в скорости», — меланхолично ответил начальник штаба 18-го крыла. «А над Желтым морем вы можете встретить только немногочисленные фармер и многочисленные фраска китайских и корейских коми». «Хм, было бы интересно встретиться с этими русскими. Неужели они настолько крутые, как вы про них тут рассказываете?» — задумчиво произнес один из офицеров в морской форме, командир звена из VF-171. «Не исключено, что вам представится эта возможность. Мне нужно от флота 4 машины для прикрытия 6 заправщиков, которые будут дежурить над Желтым морем в 50 милях к западу от Кунсана. Остальных я бы попросил изобразить демонстрационно отвлекающую группу, атакующую Северную Корею, как раз со стороны Японского моря через побережье в районе Кимчхэк-Чхонджин. Только не геройствуйте слишком, я понимаю, что вы крутые ребята и все такое, но этот район далеко не окрестности авиабазы Мирамар», — ровным голосом произнес Виктор. «Окей. Мы зачистим там все дерьмо, что шевелится в воздухе. Без разницы, северокорейское, но или советское», — задиристо сказал тот же флотский, намекая на то, что зачищать флоту придется все то, что не смогли убрать USAF в утреннем рейде Лапа. «Хорошо. Тогда вас я попрошу возглавить четверку прикрытия заправщиков», — обратился Виктор к задумчиво до сих пор молчащему второму офицеру в синей форме. «А вы», — обратился он к разговорчивому задире, — «поведете восьмерку в демонстрационную атаку, окей?» Начальнику штаба 18-го крыла, 6 часов корпевшему над разработкой плана операции, предназначенной остановить коммунистический танковый каток в Корее, нахрен не нужен был горячий, неуравновешенный придурок в охранении заправщиков. Хватит, они и так потеряли сегодня утром десятки самолетов из-за подлого поступка японских союзников, внезапно бросивших прикрывать своих подопечных. Пусть он лучше совершает подвиги возле Чхонджина, там до Владивостока всего чуть меньше 200 миль. Наверняка он там и встретится со столь желанными ему русскими, вот и посмотрим, каким он вернется, если вообще вернется. Все равно для обеспечения операции нужна отвлекающая приманка, а этот задиристый петушок на ее роль подходит идеально. «Еще вопросы есть? Всем все ясно?» — спросил до сих пор молчавший на предполетном брифинге командир 18-го тактического авиакрыла. «Тогда за работу, джентльмены! Начало операции в 19:25. Виктор, а ты задержись на 5 минут, мне надо с тобой кое-что обсудить, а потом можешь отправляться отдыхать. Я уже в норме и способен тебя заменить на КП в управлении операцией. Но у меня есть тебе пара вопросов. Не хотел задавать их при всех. А эту атаку надо проводить срочно. Пока ты объяснял этому флотскому выскочке, что русские истребители — это совсем не те демоны и пантера, над которыми наши замечательные друзья в синей форме привыкли одерживать свои многочисленные тренировочные победы, поступило очередное донесение из Кореи. Коми нанесли очередной удар. Дивизия «Америкл» разгромлена и почти полностью уничтожена. Третья дивизия морской пехоты, 1-я и 25-я пехотные дивизии понесли тяжелые потери. У южнокорейцев большие потери понес 6-й механизированный корпус. Линию обороны, которую эти части пытались создать южнее Сеула, коммунисты прорвали в 3 местах. Их танки полчаса назад ворвались в Ансон и Пхёнтэк. Сеул окончательно отрезан. Связь есть только с окруженным в южной части города одним батальоном 2-й пехотной дивизии. От них стало известно, что 3 южнокорейских дивизии столичного оборонительного района прекратили сопротивление. Наши парни там остались одни. «Ни хрена себе!» — только и смог произнести Виктор. «Я как-то не ожидал такой прыти от этих корейцев. Мы забыли 50-й год». Тогда они за 2 месяца дошли до Пусана, разгромив попутно и наши, и южнокорейские войска, причем только имея всего 1 танковую дивизию, и под непрерывными ударами USAF. И только авиация смогла их остановить, а флот с высадкой десанта загнать назад к реке Ялу. Ну да ладно, мы отвлеклись. Виктор, мой первый вопрос к тебе. Ты понимаешь, что бросаешь эту 8-ку крестоносцев медведю на съедение? В смысле, на убой? Русские не станут спокойно смотреть, как этот говорливый парень геройствует над Чхонджином. Они просто сожрут эту группу, не поморщившись. Черт побери, русский медведь сегодня утром проглотил 3 истребительных авиакрыла. Что для него какая-то 8-ка? Но ведь час назад в Японии сели еще 2 эскадрильи F-104C. Почему ты не захотел привлечь для демонстрации их? Это мой второй вопрос. Потому что они летели с дозаправками от самой Флориды. А пилоты — резервисты. Опыта у них куда меньше, чем у пилотов нашего крыла. Эти части были всего 2 недели назад переданы в USAF из состава Национальной гвардии, и их, учитывая, что они вдобавок измотаны долгим перелетом через половину планеты, русские съедят, даже не заметив. Пусть лучше приходят в себя, будучи в резерве. Кстати, пока единственным у нас. Ты же не будешь спорить, что не надо класть все яйца в одну корзину. А высокомерным мудакам из US Navy будет полезен небольшой холодный душ. Почему-то у меня такое стойкое ощущение, что он может оказаться не единственным. И совсем даже не небольшим. Эти русские барсуки со здоровыми ядерными ракетами, они же могут не только по аэродромам и постам РЛС стрелять, как это было на Хоккайдо. Тем более авианосцы наших гордых парней в морской форме — это же тоже всего-навсего аэродромы с постами РЛС, только плавающие, которые, к тому же, могут утонуть, в отличие от сухопутных. Я немножко волнуюсь, а что, если все наши адмиралы думают о русских примерно так же, как этот горячий придурок? Старина Фелд был на КП во время рейда Лапо, но его не было там, в воздухе возле Владивостока. Сможет ли он адекватно оценить силы и технику русских? Поэтому я согласен с тобой. Наступление северокорейцев — это еще не все проблемы, которые нам надо решать. Согласен, пусть эти 2 эскадрильи патрулируют небо над Японией. Это заодно уменьшит истерику у наших косоглазых союзников здесь, а то они окончательно подумают, что мы их бросили. 28 октября, местное время 19:45, в небе над Кореей, через 18 часов 45 минут после начала конфликта. Все машины 18-го тактического авиакрыла, летевшие к целям со стороны Японского моря, пересекли береговую линию Кореи незамеченными. Опытные пилоты сразу после взлета с японских аэродромов рассредоточения не стали набирать высоту, чтобы не засветиться на радарных экранах противника. Суперсейбры мелкими группами, парами и четверками прошли на высоте не более 1000 футов над японской территорией, огибая возвышенности, а над морем вообще снизились до 200 футов, летя на скорости 500 миль в час. Топливо в таком режиме полета на малой высоте их турбореактивные двигатели Pratt Whitney J57P21A жрали много. Но пока оно расходовалось из двух больших подвесных баков, ведь в каждом было по 345 галлонов. Подходя к побережью Кореи, самолеты разошлись поодиночке, увеличив скорость до максимальных 600 миль в час, который мог дать F-100D с подвесными баками на такой высоте. Пять машин, которые имели назначенные цели, почти на самом побережье, сбросили баки, задрали носы и резко перешли в кабрирование, готовясь в верхней точке своей горки сбросить бомбы. Остальные продолжали лететь к своим целям, оглашая ревом своих двигателей узкие горные долины, оставляя за собой выбитые стекла и двери в крестьянских фанзах. Именно в этот момент и сработало, наконец, оповещение ПВО КНА о налете, переведя через считанные минуты все зенитные средства КНДР в полную боевую готовность. Бомбометание с кабрирования, применяемое при подходе к цели на малой высоте, требовало от пилота самолета высочайшего мастерства. Но летчики крыла с буквами ZZ на килях своих самолетов обладали такими навыками. Пилоту надо было не просто подойти к цели на малой высоте, хотя и это было невероятно трудно. Лететь почти со звуковой скоростью всего в паре сотен футов над землей или морем не один десяток минут, ежесекундно удерживая ручкой управления самолет, непрерывно трясущийся в турбулентных восходящих и нисходящих потоках от такой близкой земной поверхности, для этого нужно высочайшее умение и огромный опыт полетов. Но еще более сложным является применение атомного оружия с малой высоты. Пилоту надо было мгновенно, пользуясь указаниями системы маловысотного бомбометания ANAGB-1B-LAPS, сбросить подвесные баки и, разогнавшись до максимальной скорости, перевести самолет в резкий набор высоты, очень строго выдерживая направление, угол и скорость полета. Причем машина фактически должна была лететь по крутой восходящей прямой свечкой, взмывая с незаметных 100 метров до 10 километров, где ее не увидит только слепой. Достигнув верхней точки кабрирования, пилот должен был по указанию системы ANAGB-1 сбросить бомбу, которая вначале продолжала лететь вверх под влиянием импульса, полученного от самолета, пока под действием гравитации бомба не начинала падать к земле. При падении на заданную высоту срабатывал неконтактный взрыватель бомбы, приводимый в действие от радиовысотомера. Пилот самолета в это время должен был, переведя машину в горизонтальный полет, на форсаже улетать из этого района, молясь всем святым, чтобы бомба не сработала раньше. Малейшее отклонение от параметров кабрирования, задаваемых системой ANAGB-1, означало промах бомбы, исчисляемый километрами, что для условий местности Горной Кореи являлось совершенно неприемлемым. Вообще местность вдоль восточного побережья Кореи представляла собой узкую прибрежную полосу шириной не более 50 километров. Эта полоса заполнена крутыми, труднопроходимыми отрогами гор с небольшими равнинными участками в устьях рек, в пределах которых и развертывались боевые действия частей соединения КНА на этом участке фронта. Там и были цели для 5 самолетов 18-го крыла, скрытые разведчиками RF-101A и вписанные в планшеты пилотов суперсейбров. Дальше вглубь полуострова тянулись восточнокорейские горы. Главные хребты этих гор вытянуты вдоль восточного побережья на 500 километров, сами горы высотой до 1,5 километров, но с крутыми скатами, с узкими долинами. Через эти долины сейчас и рвались оставшиеся 13 F-100D, пилоты которых сейчас старались не думать о бомбах, которые вот-вот будут сброшены 5 их товарищами позади на побережье. 9 F-100D 18-го крыла, которые по плану должны были выходить к целям со стороны Желтого моря, подошли к береговой линии Кореи на 10 минут позже. При разработке плана операции долго обсуждались два варианта. Первый, когда все машины почти одновременно взлетали с японских аэродромов, подходя к своим целям с небольшой разницей во времени. И второй вариант, когда машины взлетали в разное время, но на подступах к целям появлялись одновременно. Каждый вариант имел свои плюсы и минусы. Второй вариант вроде бы позволял сохранить внезапность до появления атакующих самолетов на подступах к северокорейской зоне ПВО, но требовал очень высокой координации от всех атакующих групп и состава разных авиакрыльев. Поэтому Виктор, окончательно принимавший план операции, выбрал первый вариант. Он спокоен за своих пилотов, но далеко не был уверен в летчиках 479-го крыла. Но главным аргументом в выборе первого варианта операции был тот факт, что не вся северокорейская агентура в Японии была нейтрализована. Если какой-то шпион сможет засечь взлет самолетов с аэродромов, с которых по второму варианту должны были стартовать первые машины, на внезапности всей операции можно ставить крест. Так, в общем-то, и произошло. Разведуправление КНА получило целых 4 радиограммы о взлете групп самолетов, но 3 из них были о старте F-104C и 1 о взлете 12 «Крусейдеров». «Суперсейбры» 18-го крыла стартовали незамеченными, и поэтому обнаружение группы, летевшей от Японского моря по самому короткому маршруту радарами-постами ВНОС ПВО КНА, совпало с сообщением от разведки, что в Японии полчаса назад с нескольких аэродромов стартовали десятки «Старфайтеров» и «Крусейдеров». Командующий ПВО Северной Кореи был неглупым человеком, к тому же прошедшим прошлую войну и поэтому хорошо знакомы с мощью USAF. К тому же два поста ВНОС однозначно определили просвистевшие над ними самолеты как F-100. А от РЛС-контроля ПВО юго-западных округов КНДР уже посыпались доклады о многочисленных целях, подходящих со стороны Желтого моря на больших высотах и скоростях. Значит, его страну атакуют 3 крыла американских самолетов, это почти 1,5 машин. Причем это звездный налет с разных направлений и на разных высотах. Он успел объявить по всем округам и частям ПВО об угрозе атомного нападения, поднять дежурные эскадрильи перехватчиков, и все. Через минуту над южнокорейским портом Сакчхо, захваченным северянами практически целым первым утренним ударом, взорвалась первая ядерная бомба МК-7 мощностью в 61 килотонну. В порту, который попутно являлся еще и транспортным узлом на единственной магистральной дороге на восточном направлении, как раз в это время разворачивались тыловые части 12-й пехотной дивизии КНА. Остальные 4 «Суперсейбра», наносивших удар по войскам наступающей восточной группировки КНА, тоже почти удачно отбомбились. Почти — это потому, что у одной машины случился промах в 3 километра с небольшим. Трудно сказать, что явилось тому причиной. Неправильная расшифровка результатов разведки, сбой в работе системы ANAGB-1 самолета или просто ошибка пилота, выполнявшего сброс. Одним словом, бомба МК-7 перелетела через один из многочисленных отрогов восточнокорейских гор, не сходивших к побережью, и исправно взорвалась над узкой долиной, уничтожив пару южнокорейских деревушек и роту 12-й пехотной дивизии КНА, которая занималась зачисткой территории в этой долине от одиночных солдат из разбитых утром частей южнокорейской армии. Передовой склад боеприпасов ЭГСМ 2-го механизированного корпуса КНА, который являлся истинной целью для этой бомбы и находился в соседней долине, отделался легким испугом. Так же, как и один из танковых полков 2-го механизированного корпуса КНА, который, как раз выйдя из дневного наступления, пополнял запасы на этом складе. Отрог восточнокорейских гор высотой 1100 метров надежно уберег эти части КНА от поражающих факторов ядерного взрыва бомбы МК-7, произошедшего на высоте 500 метров. Так или иначе, 5 суперсейбров 18-го тактического авиакрыла USAF выполнили поставленную им задачу. Намеченное на 20:30 наступление армии КНА на восточном направлении не состоялось. В в то время как пять пилотов F-100D, выполнивших бомбометание на верхней точке траектории кабрирования, переводили свои самолеты в Эмельман на форсаже с набором высоты, уходя к берегам Японии, с другого морского побережья многострадальной корейской земли первыми ворвались на территорию КНДР 45 «Старфайтеров» 479-го крыла. F-104C превосходил многочисленные МиГ-17 КНДР и в скорости, и в высоте полета. Этим пилоты «Старфайтеров» и спешили воспользоваться. Сбросив топливные баки и разогнавшись на высоте 17 километров до скорости 1400 миль в час, пилоты F-104C надеялись проскочить над территорией противника за пару десятков минут, сбросив свой смертоносный груз. Ведь 45 ядерных бомб МК-28Y1 мощностью по 70 килотонн — это очень много. Это равноценно 350 тысяч вылетов тяжелых бомбардировщиков Б-29, больше, чем Северная Корея получила за все три года предыдущей войны. Но в ситуацию в очередной раз вмешался фактор, неучтенный американской разведкой. КНДР была бедной страной. Богаче, чем насквозь аграрная и совсем уж нищая Южная Корея, которая, к тому же, после предыдущей войны очень страдала от банального воровства всех чиновников, в том числе и армейских. Но и в КНДР считали каждый цент с таким трудом доставшейся стране валюты. Поэтому даже на вооружение армия, которая считалась в Северной Корее приоритетом номер один, не было к 1962 году новых танков или крупных боевых кораблей. Но был один вид войск в КНА, на котором старались не экономить, ради которого урезали количество риса в продовольственных карточках в мирное время и отказывались от строительства столь необходимых больниц, мостов, плотин и школ. Это были войска противовоздушной обороны. Это была аксиома, вбитая в голову каждому северокорейцу тысячами воздушных бомбардировок в прошлую войну. Каждый кореец, живший к северу от 38-й параллели, четко знал, без средств ПВО ему не нужны будут ни больницы, ни школы, ни рис. Потому что прилетят американцы, как это было уже сотни раз, убьют многих и разбомбят все, что корейцы с таким трудом построили. К 1962 году, помимо тысяч зенитных орудий калибром до 130 мм, на вооружении ПВО КНА состояли 4 дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-75-Двина и 1 дивизион зенитно-ракетных комплексов С-25-Беркут. 1 дивизион ЗРК С-75 состоял из 3 батарей по 4 передвижных пусковых установки ракет СМ-63 с ракетами В-750ВН. Дивизион С-25 включал в себя 12 стационарных стартовых стволов для ракет В-300. 1 дивизион ЗРК С-75 командования КНА переместило сегодня к 12:00 на захваченную территорию Южной Кореи. Он должен был прикрывать транспортную магистраль Уиджангбу, Тодучхон, Ханам и захваченный утром стратегический мост через реку Ханам восточнее Сеула от атак противника с большой высоты. Так что атакующие «Старфайтеры» 479-го тактического авиакрыла были встречены стартами 36 ракет В-750 и 12 ракет В-300. Все произошло буквально в течение нескольких минут. На каждой F-104C, захваченной конкретным постом наведения батареи ЗРК, согласно советским наставлениям, операторы в кабинах управления комплексов С-75 наводили по паре ракет, стартовавших с соседних пусковых установок. Операторам уже была спущена инструкция поражать все цели на потолке больше 12 километров. Пилоты «Старфайтеров», обнаружив, что их машины начинают облучаться РЛС подсветки целей ЗРК, пытались маневрировать, но из кабин наведения комплексов С-75 эти действия, производимые на высоте 17 километров и со скоростью 2 маха, смотрелись слишком примитивно. Зенитная ракета 750ВН могла летать до высоты 27 километров со скоростью до 3,5 махов. Две ракеты на одну цель отводились для уничтожения ее с приемлемой вероятностью. Значительно более крупная зенитная ракета 300 с более мощной боевой частью могла поражать подобные цели на еще большей дистанции. Операторы комплексов «Беркут» наводили эти ракеты поодиночке. Небо над Северной Кореей было буквально расписано многочисленными инверсионными следами самолетов, подчеркнутыми дымными стрелами ракетных шлейфов. Радиоэфир буквально взорвался криками «Мэйдэй» и проклятиями пилотов самолетов, которым повезло не превратиться в огненные шары при прямом попадании или близком разрыве боевой части зенитной ракеты. Осколочные боевые части ракет В-750ВН и В-300 стояли особняком среди прочих боевых частей зенитных ракет. Советские конструкторы, проектировавшие эти боевые части, выполняли требования технического задания, в списке поражаемых целей которого были такие огромные монстры, как стратегические бомбардировщики Б-36 и Б-52. Поэтому, учитывая несовершенные методики расчетов, неполную информацию в техническом задании о самолетах противника и просто руководствуясь старой надежной русской поговоркой «кашу маслом не испортишь», конструкторы создали монструозные боевые части, не имевшие себе равных в мире. Эти боевые части обеспечивали осколочное поле для гарантированного поражения самолета массой до 20 тонн в радиусе 200 метров от точки подрыва. К примеру, вес осколочно-фугасной боевой части ракеты В-750ВН составлял 191 килограмм, что было почти в 4 раза больше веса осколочно-фугасной боевой части, аналогичной американской ЗУР MIM-14 комплекса Nike Геркулес. В итоге 8 F-104C разлетелись при поражении ракетами в клочья. 13 старфайтеров, получив достаточное количество 20-граммовых осколков, беспорядочно кувыркались вниз. Уцелевшие пилоты в них костерили во все корки уродов из компании Lockheed, подсунувших USAF это дебильное катапультное кресло С-2. Пилоты еще 7 F-104C, побросав бомбы куда попало и развернувшись назад, уходили на дымящих, поврежденных машинах, сбрасывая скорость и снижаясь. А в хвост им уже, торопясь, заходили корейские МиГ-19. Для них эти 7 поврежденных старфайтеров из недосягаемых по высоте и скорости сразу превратились во вполне поражаемые цели. 6 старфайтеров, имевших цели на самом западном побережье, успели сбросить бомбы и сейчас выполняли боевые развороты на юг, забираясь на потолок и выжимая из своих машин все возможное. Их пилоты уже не горели желанием просквозить над КНДР. Уж очень неожиданно горячим оказалось небо над Северной Кореей. Оставшиеся 11 машин упорно продолжали лететь к своим целям, ведь можно попытаться проскочить и сбросить бомбы, пока эти проклятые гуки не перезарядят эти чертовы ракетные установки. Целью одной из этих уцелевших машин была железнодорожная станция «Пхеньян».